Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и ввести слово «волна». Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Ава, я запутался. То есть вы, Филипп, напрасно 7 недель не говорили? Я говорил. Не будете слушаться, будут вам черные уголья. Нет, нет. Начни с того, чтобы молчать и ни с кем не говорить хотя бы час. Господи, чек-лист Исаака Сирина. Что же мы с вами делаем, Максим? Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». И мы его ведущие. Я Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». И я Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики. Лаборатория ненужных вещей». Много сотен лет тому назад, где-то на Ближнем Востоке, наши герои, сирийские мистики, были христианами. И говорили они на арамейском. Правильно? Да, совершенно верно. Ух. И вот мы рассказываем об этой традиции через один душеспасительный прием. Мы задаем те вопросы, которые нас и сегодня беспокоят, сирийским мистикам с помощью Максима Калинина. И узнаем, как на эти темы писали и говорили люди, жившие более 1000 лет тому назад. И всякий раз напоминаем сами себе, надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании сирийской мудрости в домашних условиях. В предыдущем выпуске мы начали знаменитую пресс-конференцию, а именно отвечали на вопросы, которые вы присылали нам на протяжении всех этих месяцев. Сегодня мы продолжаем этот необыкновенный опыт и переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 7. Вернее, здесь целых 3 вопроса, что ли, если не больше. Как пережить страдания, боль, тревожность, как с ней быть, стресс, тревога, как пережить, как перестать беспокоиться? И так далее. Вообще довольно много вопросов, связанных именно с этим, со страданием и физическим, и духовным. Рассматривали ли боль как один из способов духовного роста? Как помочь человеку, испытывающему боль? Вот видите, здесь прям много разных вопросов. На самом деле про боль мы уже даже говорили в связи с эмпатией. Да, мистики рассматривали боль как способ роста. Для Исаака Сирина боль, страдание, хасша – одно из ключевых понятий. А я бы сейчас хотел сказать про тревогу перед страданиями. Вот Исаака Сирина, у него все время идея фикс. От ранних его текстов до поздних его текстов. Не бояться предать себя на смерть. Ну, в его случае это довольно радикальный уход в подвижничество, уход в пустыню. Но, в общем, для Исаака Сирина страх перед неприятностями, а вершина этого страха – это страх перед смертью. Это то, что мешает двигаться вообще куда бы то ни было. Поэтому Исаак Сирин всюду говорит про смелость. Вот он такой проповедник смелости в каждом своем шаге. Когда я читаю Исаака Сирина про радикальные формы его подвижничества, я думаю, что я не могу это отнести к себе буквально. Но когда ты видишь, с какой смелостью он предлагает шагать самому навстречу страдания, да, вот он говорит, прими какую-то горесть так, будто ты по своей воле ее принимаешь. Не дожидайся, пока она тебя накроет, не будь ее жертвой. Наоборот, прими ее, будто ты сам желаешь этого, то есть сделай волевой шаг вперед. И я об этом вспоминаю, когда хочется сделать что-то некомфортное, что вот хочется оттянуть и не шагать никуда. Помните, мы тоже вспоминали ассирийскую пословицу в одном из выпусков? «Аилю шашезуб раменишу, лаэдагль инна шапулишу». Человек, который озабочен своим спасением, не взирает на свои убеждения, то есть делает решительные шаги. И вот я и про тревогой. Этот образ Исаака Сирина вспоминаю в связи со своей тревогой, которая очень часто у меня появляется. Поэтому и дерзну дать вот такой здесь, вариант ответа. То есть здесь опять идея о воле, которая преобразует ту или иную неприятность во что-то ценное. Да, воля как то, что делает неприятностью таким, да, способом перейти к состоянию радости. Потому что эстаксирин исходит из того, что если ты принимаешь неприятность с волевым усилием, потом ты переживешь радость, пропорциональную пережитой неприятности. И тогда получается, что в этом смысле беспокойство, страдания моральные можно воспринимать как то, что делает тебя лучше. Да, и такое волевое отношение разрушает фразу известную о том, что христианство — это религия страдания, потому что для Исаака Сирина страдание здесь не самоценно. Для него во всем должна быть смысл и цель, и повод проявить волю, и полюбить волю, как вы это сказали, Филипп. И в этом смысле, да, он использует это как шаги. Но я человек темный и плохо знаю классическую литературу, но фразу из Арефьевой я, на самом деле, не понимал ее в юности, когда слушал, и как-то она оказалась мне неуютной. А после Исаака Сирина понял. Ее слова: «Каждый шаг через больно». Каждый шаг через больно, каждый жест через больно, движение вверх, иное, чем путь вниз под уклон. Кто знает, что это такое, путь под углом, тому суждено породниться с болью, тот долю свою найдет. Вот это просто гениальное выражение того, о чем Марасхак говорит. И мне эта логика Марасхака очень напоминает стихотворение Дашевского, которое тоже благодаря Марасхаку я Марасхак понял. Марасхак — это Исаак Сирин. Исаак Сирин, да. Да, Марасхак Нинве. «Счастлив, говорящий своему горю». Заметьте, какой библейский стиль он выбирает. Это же формула псалмов и формула заповеди блаженств. «Счастлив тот, кто». «Счастлив, говорящий своему горю, раскрывая издалека объятия. Подойди ко мне, мы с тобою братья, радостно рыданию твоему вторю. Сторонится мое и глаза прячет, а в мои не смотрят, будто их нету. Чем тебя я вижу? И нет ответа, только тех и слышит, кто и сам плачет». Принятие горя по своей воле, так будто ты его ждешь. Я вижу здесь именно этот ход мысли. Следующий, восьмой вопрос. Существует ли карма или судьба для сирийских мистиков? Ну вот здесь тоже весь наш предшествующий разговор о воле очень, да, удачно ложится, потому что везде у них воля, воля, воля, то есть вера в свободную волю человека. Здесь получается единство. Судьбы нету, но есть определенные правила игры, которые человек не может изменить. Представление о том, что мир этот в нынешнем эоне создан склонным к изменению, а значит, что любые разумные существа, ангелы и люди, имеют склонность к добру или к злу. Да, ангелы сделали свой выбор единожды, хотя и продолжают пребывать в опасении, люди делают свой выбор постоянно. Эти правила игры, эту естественную предзаданную слабость мира, человек не может изменить. Почему слабость? Слабость мира? Потому что любое разумное существо способно к добру и к злу. А если оно способно к злу, то в мире умножается зло, и тем самым мир не идеален. Понятно. То есть Бог создает мир неидеальным, имею в виду, что этот мир может покатиться не туда, куда он хочет, зависит, и идет на этот риск. Здесь получается правила игры, в которых мы находимся. Мы, которые не имеем такого постоянства своей природы, как его имеют ангелы. Мы эти правила не можем изменить. Мы не можем изменить того, что в этом мире возможны страдания, что в этом мире случается не все, как нам хочется, что в этом мире есть место слабости и несовершенству. Для сирийских мистиков эти правила игры установлены Богом. Это не результат грехопадения, какой бы то ни было катастрофы, это решение Бога. Но за волю свою человек отвечает. То есть у него есть при этом 5 даров от Бога, который перечисляет Исаак Сирин, среди них воля и власть, которые он реализует. Поэтому нет предопределенности, но есть предопределенные правила игры. Есть правила игры на футбольном поле, но при этом ход матча может случиться по-разному. То есть есть вводные, и дальше все зависит от тебя. Мне нравится такая идея. Да, ну и здесь же у Исаака Сирина еще вопрос о том, все ли случается, происходит по случаю или не происходит по случаю, да. Он исходит из того, что Бог присутствует при каждом событие, что ни одно событие не ускользает из внимания Бога. Но при этом, получается, человек отвечает за свои поступки. То есть здесь вот такая диалектика предзаданности и своего решения. Вы, когда идете по мостовой, обращайте внимание, наступили вы на трещинке на мостовой, и старайтесь не наступать. Или вы загадываете, сейчас придет 31-й или 15-й. Если 31-й, тогда все будет хорошо. Если 15-й... Такое у вас есть? Было, знаете, раньше. Да и в Библии мы такое найдем. И Иоаннафан сам оруженосцем идет, видит филистимских воинов, да, враги, которые притесняют его народ и унижают его. Ситуация. Он говорит, если они скажут нам, идемте сюда, значит, Бог предаст их в наши руки. А если скажут, стойте там, а мы к вам подойдем, значит, нам не нужно к ним суваться. И они им говорят, эй, подойдите сюда. Ну вот пришли там два еврейских юноша, сейчас мы что-нибудь с ними сделаем. И они поднимаются и вдвоем перебивают филистимский отряд. То есть это один из воинских подвигов, описанных в первой книге Самуила. Ровно такой пример. Но это как раз попытка узнать, что Бог думает об этом случае. Попытка узнать, но при этом очевидно здесь действие воли со стороны Иоаннафана. Еще какое, то есть он какую решительность проявил. То есть это, в общем-то, та же логика. Проявляешь волю, а Бог тебе сопутствует. И на самом деле все воинские чудеса, описанные в Танахе, в еврейской Библии, а еврейская Библия – это во многом героический эпос по своему устройству, это постоянная диалектика движения и воли. Гедеон, который Бог ему говорит, значит, с 20 тысячами, с 10 тысячами не суйся, а вот иди с 300 воинов. Но, тем не менее, от Гедеона требуется повышенное проявление воли для того, чтобы с 300 воинов пойти против амаликитян. То есть, постоянно эта логика присутствует в Танахе, и она присутствует и у сирийских мистиков, как, снова повторю любимую мысль, наследников еврейской традиции через раннюю историю Церкви Востока. Это моя любимая фраза в «Герой нашего времени». По-моему, так вся книга и заканчивается этой фразой. «Жаль беднягу, черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать». Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано. Здесь сразу же предлагается в одной фразе свидетеля этой всей истории два абсолютно диаметрально противоположных способа на это посмотреть. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. С одной стороны, мистическое вмешательство, с другой стороны, воля. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Ну, воля не его, получается. Ну, или не совсем его, да? Здесь можно и то, и то. Черт его дернул, с другой стороны, это он сам. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано, идея судьбы и жребия. Ну вот у Исаака Сирина получается идея того, что всему человечеству на роду написано единение с Богом в качестве вершины этого всего, всей истории. Но это может длиться неизвестно сколько времени, пока все разумные существа не пройдут этап обучения и не разберутся с последствиями своей воли. Это, знаете, это как с подарками на Новый год. Вот такая же логика, что мы говорим, не будете слушаться, будут вам черные уголья, угли и розги будут вам вместо подарков. Но очевидно и то, что все равно все подарки получат. Может быть, кто-нибудь будет не очень доволен своим подарком, но все получат подарки, а не угольки. Вот у Исаака Сирина такая же логика в отношениях Бога и мира. Когда есть воля, и когда очень правильно, чтобы ты проявлял волю в такую-то сторону, не в такую-то, и у тебя нет принуждения к этому, но при этом через серию педагогических шагов ты перейдешь к подарку. Вопрос номер 9. Его задавали, наверное, чаще всех остальных вопросов. Как достичь просветления, не уходя в пустыню? Я бы сказал здесь, что ответ на этот вопрос должен родиться у нас с вами, вот со всеми, кто нас слушает, вместе. Потому что сирийские мистики писали, имея в виду монашеский контекст. Хотя есть у нас некоторая переписка Исаака Сирина с мирянами и Мар Шамли с мирянами. Я скажу только, что когда Исаак Сирин говорит про сосредоточение на библейском тексте или на природе, говорит про вот ту медитативную практику, обсуждавшуюся нами. Опыт безмолвия. Да, он подразумевает, что в монастыре это было сделать гораздо удобнее, чем живя в обществе. Обстоятельства жизни не позволяли человеку находить удовольствие в текстах, которые нас спасают. Но современные обстоятельства позволяют это сделать в гораздо большей степени. То есть, действительно, есть информационный поток, от которого мистики пришли бы в ужас. Да. Но в то же время есть возможность его пресекать так или иначе. Но у нас есть возможность испытывать, пусть и не то тагра изумление, которое испытывали мистики, но испытывать некую восторженность перед текстами. И я думаю, что у нас сейчас есть больше возможностей для того, чтобы открывать для себя красоту, о которой мистики говорили со своими людьми, с монахами. Я думаю, что это творческая задача, которая будет решена. В принципе, было бы интересно прописать, не знаю, ритм жизни в соответствии с текстами мистиков. Как можно, не знаю, молчать какое-то время? Как можно поехать в горы северными спотами для того, чтобы провести там какое-то время в молчании или в чтении? И я думаю, нам, в конце концов, нужно осуществить эту идею. Я все больше отношусь к ней не как к шуточной. В общем, я надеюсь, что в конце концов у нас выработается такой алгоритм. Нам осталось выработать алгоритм просветления. Это хороший план. И учитывая то, что следующий, предпоследний вопрос – как стать лучше, как жить лучше, чем заниматься, чтобы стать лучше, что читать, что смотреть, то здесь, кажется, вам все-таки не удастся на этот раз сказать, что сами решайте, читайте книги и наблюдайте за природой. Можно ли найти в трудах и днях сирийских мистиков ответ, как в ежедневном режиме становиться лучше, чем заниматься, чтобы лучше становиться? Я бы начал с того, что сами сирийские мистики понимают, что в разных обстоятельствах слово «лучше» будет нести в себе разную нагрузку. Как Исаак Сирин говорит, что дела любви и взаимопомощи – это очень хорошо для людей, живущих в обществе, а для человека, живущего в отрыве от общества, важнее остаться один на один с Богом. Так вот, у Исаака Сирина есть чек-лист, который показывает, стал ты лучше или нет. Он пишет чек-лист? Об этом. Чек-лист, на самом деле, да. Он пишет об этом отшельнику, но он дает такие формулировки, которые человеку, живущему в обществе, тоже подходят. Это 70-е слово первого тома. Это 45-е слово в русском переводе, слов подвижнических Исаака Сирина. И он там предлагает несколько вопросов, по которым человек может проверить себя. Ну, начнем. Начнем. Сын мой. Да. Ахон. Ахон Хабиба, брат наш возлюбленный. Испытываешь ли ты мир в своей душе? Пока не испытываю. Чувствуешь ли ты, что страсти твои ослабляют? Это, например, второй пункт. То есть, да. Простите, вы меня спрашиваете, испытываешь ли ты мир внутри себя? Я говорю, нет, не испытываю. Испытай, тогда перейдешь ко второму пункту. Нет, это просто разные варианты для того, чтобы человек оценивал себя. Понятно. Да. То есть он стал менее раздражительным или не стал? Например. Ну, мы записываем этот выпуск уже вот второй час, так что раздражительность у меня только прибавилась. А это третий вопрос. У тебя раздражительность убавляется, когда нету раздражителей, или когда они есть, она у тебя... В общем, все с тобой понятно. Не убавляется она у тебя. Мне очень нравится еще один критерий. Ощущаешь ли ты время от времени сладость, постоянно источающуюся из сердца и появляющуюся после продолжительного размышления? Размышления... Херга, то самое сосредоточение на спасающих текстах, которым мы с Аксирин уделяем большое внимание. А вот это, вы знаете, да, да, появляется. И он говорит, если ты совсем не меняешься, ты напрасно отягощаешь себя. То есть вы, Филипп, напрасно 7 недель не говорили, или вы не говорили 7 недель? А вы, я запутался. Я говорил. А что же я тебя спрашиваю тогда? Это относится к людям, живущим в безмолвии. А, тогда не так тогда, обидно. Тогда не все так плохо, да. Начни с того, чтобы молчать и ни с кем не говорить хотя бы час. А вы не могли раньше об этом сказать? В общем, я вообще на этот текст вышел, когда меня спросили про чудеса, как мистики относятся к чудесам. И я помнил, что Исаак Сирин очень прохладно относится к чудесам, и вот он тут говорит, если даже ты будешь мертв воскрешать, но этого всего не обретешь, то это бессмысленно. Знаете, есть такой священник замечательный, отец Дмитрий Пашков. Он служит в храме Покрова в Красном Селе, и у него есть такая фраза «калорийные занятия», духовные калорийные занятия. Ну, то есть то, что тебя делает лучше, как раз... Уточняет, если использовать библейский язык. Уточняет, да, точно. Уточните, пожалуйста. Уточните, да, давайте вот уточним. Уточним друг друга, Максим. И для того, чтобы ответить положительным образом на пункты чек-листа Исаака Сирина, господи, чек-лист Исаака Сирина, что же мы с вами делаем, Максим? Так вот, чтобы ответить «да», «да», «да» и снова «да», а не так, как я, «нет», «нет», «нет», ну, «может быть», «да». Так вот, какие калорийные занятия сирийские мистики рекомендовали? Ну, слушайте, Филипп, мы, в общем-то, все наши 22 выпуска без трех старались ответить на этот вопрос. Понятно. Поэтому я даже не знаю сейчас, что сказать. Я бы только... Вот мне не дает покоя понятие размышления у Исаака Сирина. Вот я когда вас спрашивал, испытываете ли вы эту сладость и изумление. Вот с одной стороны, понятно, что мы испытываем. Мы знаем тексты, которые нас приводят в это состояние. Вместе с тем мы понимаем, что для Исаака Сирина то изумление, о котором он говорит, это результат долгого молчаливого сосредоточения, это результат долгой медитации. Но с третьей стороны, сам Исаак Сирин говорит, что можно сказать, что радость, которая бывает от воодушевления и которая нам с вами знакома, это образ будущего века. Не потому, что мы уже переживаем состояние первой ступени, второй или третьей, а потому, что мы через этот образ понимаем нечто большее. Поэтому я думаю, что нам с вами знакома эта радость, и, пользуясь такой зацепкой от Исаака Сирина, можно двигаться дальше. Если эта радость помогает нам быть более снисходительными к людям, если мы чувствуем себя счастливыми от того, что мы делаем, и от этого меньше обижаемся на людей, если у нас появляется равенство взгляда ко всем людям, а опять мы начали наш подкаст с того, что не заставишь себя любить всех людей, но смотреть на всех равно, глазами Бога, думать об этом, по крайней мере, возможно, это тот, если говорить очень коротко, тот путь, который в конце концов приводит человека к тому, что он уточняется, в смысле чувствует себя наполненным. На этом можно было бы и закончить, но у нас есть еще один финальный вопрос. Звучит он так. Почему фавнов, нимф и кентавров христиане гонят и ненавидят? Максим? Знаешь... Как относился Исаак Сирин к фавнам? Знал ли он их, встречались ли они ему? Вот я могу сказать, как относился Иосиф Хазая к кентаврам и к фавнам. Господи, как ни странно, у них есть ответ на этот вопрос. Чего только не было на Ближнем Востоке. Да, потому что в главах о ведении и в книге вопросов и ответов Иосиф Хазая упоминает два вида миражей, фантазий, бесовских видений и, ну, в общем говоря, в целом о разных видах негативного опыта, потому что мистики задавались вопросом, где подлинное, а где неподлинное. Он говорит о двух видах видений негативных, которые человек видит. И одни он называет кномаята, то есть ипостасные буквально, а другие называет птахранаята, от слова птахра «идол», персидского происхождения слова. Ипостасные, идольские. Ипостасные – это видение чего-то реально существующего. А идольские – это видение того, чего нет в реальности. Вот типа кентавров, он приводит разные такие примеры. Так что, в общем-то, представление о том, чем кентавры опасны для духовной жизни в пустыне, у Иосифа Хазая было. А я так люблю фавна из «Лев, колдунья, платяной шкаф» Льюиса. Как его звали? Тумнус. Помните его? Помню, конечно, помню. Кажется, можно сказать, что... Нет, Иосиф Хазай говорит о ситуации с миражом, но если говорить про всякие странные образы, то в еврейской Библии есть еще и не то. Там вот эти многочитые животные, воспетые... То есть идея, что... Тебя там встретит огнегривый лев и синий гул, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Представление о том, что херувимы — это очень странные существа, похожие на животных со множеством очей, оно присутствует в Ветхом Завете. И у Исаака Сирина есть целое рассуждение о том, какого рода бывает откровение, что есть образные откровения, описанные в Библии, которые воспринимаются чувствами, и они чему-то учат человека с детским сознанием. А есть откровения безобразные, которые достигаются уже мистиками на высоких степенях. Поэтому Тумнус и разные другие образы, описанные Льюисом, они вполне в духе... Этот ряд может продолжить тот образный ряд, который мы находим в Библии на самом деле. Иосиф Хазая говорил про ситуацию, когда ты видишь нечто в пустыне или в своей келье, и тебе нужно с этим что-то делать, тебе нужно как-то к этому относиться. И Иосиф Хазая предлагает видеть даже классификацию таких видений для того, чтобы человек оценил и не сошел с ума. Я могу только пожелать нам всем ровно того же. Не в смысле, что видеть нимф и кентавра в своей келье, а не сходить с ума из-за этого. Ну что ж, наша пресс-конференция триумфально заканчивается.